Прилетев в санаторий, едва рассвело, и, припарковав аэромобиль прямо у входа, Бершев достал с заднего сиденья объемный тяжелый пакет. Перехватив его удобнее и, надеясь не порвать ручки, привычным быстрым шагом направился к лифту. Не дошел. «Илья Васильевич!» Заполошный женский крик пригвоздил его к полу на середине пути. «Подождите! Как хорошо, что вы здесь! Что ж вы орете-то так?» Бершев, потрясенно хлопая глазами, наблюдал за несущейся к нему знакомой сотрудницей. «Пациенты спят еще. Опять из-за уборки палаты паникуете?» «Нет!» Задыхаясь от бега, зачастила женщина. «У нас ЧП! В санаторий проникли воры и вскрыли двери. Я главврачу позвонила, но он не приехал еще, а...» «На третьем этаже тоже вскрыли?» Мгновенно напрягся Илья, бросая взгляд на потолок, словно сквозь перекрытие мог оценить ущерб. «Нет, там две всего. На втором вообще одна. А вот на первом...» Уборщица для большего нагнетания трагедии всплеснула руками. «Там все! Даже столовая и подвал, бассейн только закрытым остался. Представляете, куда охрана смотрит?» «Куда, куда? В головизор. Небось, опять ночью сериал о своих коллегах смотрели, не отрываясь. Любому ясно, что стражи правопорядка не ровня простым охранникам. Но каждый мнит себя героем фильма, просиживая диван». «Бездельники, всех уволю!» — в сердцах рыкнул Бершев. О том, что сам запретил ставить в коридорах камеры видеонаблюдения, чтобы не фиксировали хождение подопытных в лабораторию и работу неисправного лифта, благополучно забыл. В конце концов, должно же хватать камер по периметру территории. «Илья Васильевич, не бегите вы так! За вами не угнаться!» — причитала в спину начальству, скачущему по ступеням, бдительная подчиненная. «А вы куда?» — рявкнул на нее Бершев. «Оставайтесь внизу! Проверьте кабинеты! Придет на работу остальной персонал, пусть тоже все осмотрит! Охранников подключите! Потом доложите, что пропало!» Запыхавшийся Илья примчался к палате Неи и с облегчением выдохнул, подергав за ручку и убедившись, что комната заперта. «Ух, не нашли, не добрались, не навредили!» Поставив нелегкую ношу на пол, полез в карман, отыскивая ключ. Его мысли неслись, как скорый поезд, и потому за те несколько секунд, пока открывал дверь, Бершев успел найти, опровергнуть и снова выстроить немало версий произошедшего. Кому понадобилось с такой наглостью лезть в захудалый, совершенно непрестижный санаторий, где у постояльцев в палатах красть абсолютно нечего? Про оборудование и говорить бессмысленно. Допотопное старье, если не считать лаборатории. Но о ней мало кто знает. А те, кто знает, либо под наблюдением, либо давно уже в других мирах. Кто-то из персонала решил проявить любопытство. Только у кого из сотрудников хватит бесстрашия, чтобы настолько серьезно подставиться? И зачем? Платят им достаточно, работа не пыльная, настоящих пациентов, нуждающихся в присмотре в санатории, нет. Фактически все тут ширма. Вывод: целью была не лаборатория. Тогда что? Вернее, кто? Айрин, разумеется. Она тут самый привлекательный пациент, даже с учетом анонимности пребывания. Ха! Секреты! Кому, как не Илье, знать, с какой легкостью они становятся достоянием общественности. Значит, сбрасывать со счетов такую вероятность нельзя. Вайс хоть и подписала договор о неразглашении, запросто могла с кем-нибудь поделиться тайной, где пропадает третий день подряд, позабыв об обычном образе жизни. Наверняка у Айрин были опасения, и она с подругами ими поделилась для страховки. Или просто по дурости. А может, наоборот, игнорировала расспросы и молчала? Это для всех будет выглядеть еще подозрительнее. Дальше. Элементарно. Если бы наследницу Аэроимперии два дня назад нашли мертвой, как планировалось, вопросов бы не возникло. А вот она же, но пропавшая без вести и не появляющаяся в обществе, стопроцентно могла спровоцировать активность заинтересованных лиц. С другой стороны, зачем тогда вскрывать весь первый этаж? Понятно же, что пациентов там нет. Разве только отправленные на поиск сыщики решили, что девушку держат как заложницу? Тогда и вскрытие подвала обоснованно выглядит. А убедившись, что на первом этаже пусто, стали искать выше. И, видимо, не успели, и все равно не стыкуется что-то. Открыт-то только обычный подвал, а секретный закрыт, иначе бы Ренат давным-давно сообщил о взломе. А это совершенно не похоже на работу спецслужб, разыскивающих пленницу. Да, в саму лабораторию они вряд ли бы попали, но следы чужого присутствия наверняка бы остались. Так и не выбрав убедительную причину произошедшего, Бершев повернул ключ в замке. Заглянув в комнату, невольно заулыбался, увидев спящую на кровати девушку. Ступая как можно тише, подошел ближе и замер, любуясь прекрасным зрелищем. Разметавшиеся по подушке светлые волосы, заброшенные за голову изящные руки, сбившие к спинке кровати одеяло полусогнутые ноги, обтянутые лишь эластичным нижним бельем, прекрасные соблазнительные формы. Не удержался Илья. Склонился над ней, завороженный манящим капризным изгибом полуоткрытых губ. Может, и не планировал целовать. Хотел лишь ощутить возможность подобного. А может, на самом деле думал именно об этом? Вот только захват, рывок, падение. Бершев, опешив от стремительности произошедшего, даже не понял, как оказался спиной на полу. И ладно бы он свалился в одиночестве. Нея упала на него, заблокировав движение, прижав к поверхности пола своим телом и руками. Поза оказалась двусмысленной и нескромной. Словно продолжение фантазии Ильи, настолько провокационный, что тот даже не сразу ощутил боль в затылке, которым приложился об идеально гладкие доски ламината, и удушье от придавившего шею предплечья. «Могла бы и поласковее», — наконец просипел придушенно. Вздрогнув, Нея убрала руку с его шеи и выпрямилась. «Извините». Поморгала в недоумении, быстрым взглядом окидывая комнату и возвращаясь к поверженному противнику. «Я не разобралась, спросонья». «Ничего», — улыбнулся, подбадривая ее Бершев. «Мне нравится. Айрин тоже любила проявлять инициативу», — признался, вспомнив о своеобразном командном нраве Вайс. «Как ни крути, как бы ему не хотелось видеть в своей Нее любовнице, покорность и подчинение, а она хоть в чем-то, но должна походить на свой прототип. Иначе в глазах окружающих резкая смена поведения будет выглядеть подозрительно. Однако понять, что даже такое доминирование будет под его контролем и с его позволения, Нея должна прямо сейчас. Принуждать ее он, разумеется, не станет. А вот показать истинные желаемые перспективы... Ладони мужчины легли на так удачно расположившиеся по бокам от него женские ноги. С нажимом скользнули по голой коже, а затем шелковой ткани шортиков. Обхватив за талию, придавили, в то время как бедра, на которых сидела девушка, подались вверх. «Продолжим!» — провоцирующий прищурился Бершев. Осознав предложение, Нея вспыхнула. С той же стремительностью, с которой выполнила захват, извернулась и высвободилась из рук мужчины, вскочила на ноги и замерла, услышав. «И что, даже не поцелуешь?» В голосе Ильи звучала явная обида. «Так нечестно». «Не сейчас. Мне нужно время, чтобы к вам привыкнуть». Нея отступила к кровати, отворачиваясь от поднимающегося с пола Бершева. За неимением под рукой халата завернулась в одеяло. Забрав с тумбочки сложенные на ней старые вещи, шагнула было в сторону ванной комнаты и снова остановилась. «Подожди, я тебе новую одежду принес». Добравшись до двери, Илья втащил в комнату оставленный за порогом увесистый пакет. Деликатно отступил в сторону, предоставляя право девушке самостоятельно изучить содержимое. Если и ждал вопросов касаемо непривычного внешнего вида вещей и их назначения, то с большим сомнением. Уж со средствами гигиены Нея совладала, значит, и с этими женскими штучками типа белья и прочими модными придумками разберется. Наверняка и намерянка войдет во вкус, ведь зимние наряды несравнимы с ее прежним примитивным гардеробом. Еще и станет просить Илью о новых покупках. Он оказался прав. Так, ничего и не уточнив, но прихватив с собой несколько вещей, девушка скрылась за дверью ванной.